Глава 7. О том, как я иду устраиваться на работу и лишний раз убеждаюсь в том, что жизнь прекрасна. «Альжбетка, что у тебя есть приличного?» — поинтересовалась я. Прислонилась к дверному косяку и нахмурилась. Наверняка сейчас придется перемерить кучу барахла. «В каком смысле?» «Из одежды. Не могу же я на собеседовании идти в джинсах с дырой на коленке». Альжбетку мы уже посвятили во все наши планы, так что лишних вопросов она задавать не собиралась. «У меня есть две юбки и платье», — щедро предложила Альжбетка. «Показывай юбки», — потребовала я. Альжбетка достала два маленьких кусочка материи и протянула мне. «Это что?» — спросила я, и брови мои поползли вверх. «Носовые платки?» «Нет, это две мои самые любимые юбочки». «А на чем они вообще держатся?» Я крутила в руках эти изделия, не понимая даже, где у них вперед, а где зад. Я, конечно, покупаю изредка модные вещи и даже пару раз надевала короткий топик, но... Короче, за Альжбеткой мне не угнаться. «На бедрах держатся», — сознанием дела вмешалась Солька. «У нас девчонки в старших классах только так и ходят». «Кошмар!» — выдохнула я, возвращая Альжбетке ее богатство. «Давай платье». Она недовольно хмыкнула. Наверное, обиделась за свои юбчонки и достала вполне приличное черное платье. Хорошо, что я пониже ростом. За счет этого юбка удачно прикрыла мои ноги. Еще на привале я зацепилась коленом за противный сучок, и теперь на джинсах зияла дыра, а на коленке заживала рана. Так что сверкать этим на собеседовании мне не хотелось. «Я в нем пойду», — решительно сказала я, слегка закатывая рукава. «Только осторожно!» — взмолилась Альжбетка. «Оно у меня на все случаи жизни». «Универсальное, что ли?» — ехидно спросила Солька. «Да. И нечего смеяться. Оно, между прочим, стоит $2000». «Сколько?» — воскликнули мы с Солькой. «Вообще-то, теперь у нас деньги были, и весьма приличную сумму на всякий случай я взяла с собой. Но все же платье за такие деньги никак не укладывалось у меня в голове. То есть я знаю, что на свете есть платье и подороже. Но, пожалуй, это первое за такую цену, которое я не только подержала в руках, но еще и надела». «Выклинчила у кого-то?» — спросила Солька. «Вовсе нет. Мои поклонники сами меня балуют», — фыркнула Альжбетка. «Не сомневаюсь», — скептически сжав губы, сказала Солька. «Кто еще может идти устраиваться на работу, на место горничной?» В платье за $2000. Только я. «Хорошо, что оно у тебя не новое», — сказала я, поглядывая на себя в зеркало. «Хоть не выглядит на такие деньги». «Что?» — обиделась сразу Альжбетка. «Ничего ты не понимаешь в платьях. Я его всего раз 5 надевала». Я вздохнула и сказала. «Присядем на дорожку». «Присядем», — кивнула Солька. Мы дружно расположились на кроватях, вздохнули и переглянулись. «Ты не волнуйся», — приободрила меня Солька. «Все будет хорошо. Я тут за всем пригляжу». «Мы вместе приглядим», — поправила ее Альжбетка. Я посмотрела на свои кроссовки и спросила. «А хрустальных башмачков у тебя нет?» Альжбетка стала рыться в своей огромной сумке и через минуту достала черные туфли. Как ни странно, каблук был вполне приемлемый, невысокий и устойчивый. «Они мне велики», — сказала я, любуясь на свою ногу с повисшей на ней туфлей. «Я сейчас газету напихаю в мысок», — засуетилась сердобольная Солька. Вот так, в платье за $2000 и в туфлях, набитых газетой, я направилась в сторону нашего будущего богатства. По дороге я продумывала линию поведения, но запуталась в мыслях уже на полпути и решила, что просто поплыву по течению. Подойдя к забору, я достала объявление и решительно позвонила 3 раза. Калитку, которая больше напоминала пуленепробиваемую дверь, открыла мне шустрая маленькая женщина. «По объявлению?» — спросила она, оглядывая меня с ног до головы. Я протянула бумажку и, решив пока не открывать рот, просто кивнула. «Иди за мной, с дорожки не сворачивай, тут все посажено не для того, чтобы топтать». «Вполне гостеприимно, а вам как кажется?» Я отправилась вслед за бойкой дюймовочкой. Собственно, как можно сойти с дорожки, я так и не поняла, потому что она была выложена по бокам аккуратненькими бетонными плитками. Участок был уже облагорожен, но все же бросалось в глаза, что работы время от времени возобновляются. Я покосилась в сторону интересующего меня охотничьего домика и прибавила шаг. «У меня будет эта работа. Во что бы то ни стало, будет». «Ноги вытирай. Вот когда сама тут полы намоешь, тогда и поймешь, что это за труд». Я послушно потеребила туфлями лежащую на полу тряпку. Газета, напоминая о своем присутствии, больно уткнулась в мой большой палец. «Чего стоишь? Проходи на кухню». «А где она?» — мягко поинтересовалась я. «Эх, если бы не бриллианты, я бы вела себя совсем по-другому. Дюймовочка уже лежала бы на полу в предобморочном состоянии и просила пощады». «Перед твоим носом!» Женщина ткнула пальцем в сторону коричневой двери. Я огляделась по сторонам. Большая гостиная, дверь под лестницей, дверь рядом с кухней, красиво выложенный паркет, две огромные пальмы, песочный диван, стопка нераспакованных коробок, телевизор, весьма оригинальные шторы. «Чего стоишь, иди!» «Это ради больших денег, это ради бриллиантов, это ради девчонок и ради собственного дела». Внушение помогло, и, дернув золотую ручку, я вошла в кухню. Кухня впечатляла. У меня такого размера комната. Кругом было чисто, модно и к тому же вкусно пахло. «Хорошо, я буду здесь работать», — уговорили. «Звать тебя как?» Смахивая со стола пыль, которой не было, спросила противная особа. «Аня». Это был тот случай, когда меня мое имя не подвело. Вряд ли бы этой Грымзе понравилось, если бы я сказала «Альжбета». Особа еще раз оглядела меня с головы до пят, скривилась и сказала: «Ну хорошо, надевай передник и за работу». Я пожала плечами, подошла к стене, взяла один из белых фартуков, быстренько натянула его на себя и ехидно спросила: «Достаточно ли я теперь хороша, чтобы пополнить ряды прислуги в этом доме?» Особа топнула ногой и затрясла в воздухе пальцем. «Я не потерплю тут подобных штучек!» «Да она еще и нервная к тому же!» «А давайте вы тоже представитесь», — предложила я. «Это, возможно, нас сблизит. Все же в одной сфере работать будем. Коллеги, так сказать». «Сравнила себя со мной», — фыркнула в ответ особа. «Я здесь всем управляю. Я у хозяйки уже 10 лет служу. А называть меня будешь Екатериной Петровной, поняла? Глушакова Екатерина Петровна — мое полное имя». «Что же тут непонятного? А кто проживает в доме?» — поинтересовалась я, беря со стола загорелое яблоко. «Есть же хочется, а тут фруктов целая гора на столе». Екатерина Петровна мой голодный выпад не одобрила, отобрала яблоко и положила на место. «Заработай сначала», — сказала она. «А уж потом свои ручонки к добру хозяйскому тянуть будешь». Виртуальным топором я сделала зарубку в голове. «Припомню я это тебе, дюймовка старая. Ох, припомню». «В доме народу обитает немного. Хозяин с хозяйкой, я и садовник наш. Он в пристройке живет. Тебе комнату тоже выделят. Выходной воскресенье. Все остальное время будешь работать от зари до зари. Поняла?» «И что входит в мои обязанности?» — поинтересовалась я, косясь на яблоко. Екатерина Петровна отодвинула от меня тарелку подальше и сказала: «Что скажу, то и будешь делать. И хозяева что потребуют, выполняй без лишних разговоров, а то вылетишь отсюда быстренько». «Горю желанием приступить к работе», — мрачно улыбнулась я. «С чего начать? Где, так сказать, я могу продемонстрировать свой энтузиазм и стремление оправдать то доверие, которое вы возложили на мои хрупкие плечи, взяв меня на работу?» «Что?» — переспросила Екатерина Петровна. «Понятно. Длинные предложения она не усваивает. Я спрашиваю, постирать, погладить что-нибудь нужно?» «Хозяин поздно приехал и болен к тому же. Сейчас завтрак ему понесешь». «В постель?» — уточнила я. «А чем он в таком случае болен? Это не заразно?» Екатерина Петровна опять фыркнула. «У вас, молодых вертихвосток, только одно на уме. Отнесешь завтрак и газеты, а уж в постели он там или нет, я не знаю». «А хозяйка против не будет? Они что, раздельно спят?» «Что я могу поделать, если подобное вызывает у меня живейший интерес? но не удержалась. С кем не бывает. Екатерина Петровна побагровела и направилась к плите. Через минуту на сковородке журчал омлет, убивая меня своими ароматами. Желудок, недолго думая, зажурчал ему в ответ. Я взяла яблоко и решительно откусила. Екатерина Петровна дернулась, молниеносно обернулась, но было поздно. Мои ровненькие зубки, обремененные только одной пломбой, словно кухонный комбайн, измельчили данный фрукт в пюре. Ха-ха. Омлет издал звук, который переводится как «Я готов, съешь меня». Это обезоружило престарелую дюймовочку, и она была вынуждена заняться не мной, а сковородкой. Вообще-то, Екатерине Петровне на вид можно дать лет 48, но я специально в мыслях накинула ей еще 15. Так мне было приятнее о ней думать. На сервировочном подносе, словно по волшебству, появилась чашка с обжигающим ароматным чаем, горка печенья на блюдце и только что приготовленный омлет. Екатерина Петровна щедро посыпала его обжаренными грибами, и я быстро попыталась сообразить, сколько грибов можно съесть по дороге, чтобы это не сильно бросалось в глаза. «Неси на второй этаж, да осторожно!» «Я-то отнесу, но не могли бы вы мне поконкретнее объяснить маршрут?» Демонстративно закатив глаза, видно, тем самым пытаясь обозначить мою непробиваемую тупость, Екатерина Петровна все же снизошла до объяснения. «Поднимешься наверх и направо, крайняя дверь из светлого дерева». «О, спасибо». «Разве она не душка? Премилое создание». Я с удовольствием вышла из кухни и осмотрелась. Никого не было. Поставив осторожно поднос на одной из коробок, я стащила два печенья и задумалась над грибами. Нет, не буду. Я же на вечной диете. Мне не терпелось оказаться на втором этаже и посмотреть обстановочку. Еще хотелось познакомиться с моими непосредственными работодателями. Интересно, что за толстосумы проживают в этом доме? Она, наверное, какая-нибудь красотка, а он холёный мужчина преклонных лет. Так я размышляла, поднимаясь по лестнице. Второй этаж начинался с просторного холла. У стены стоял яркий диванчик, а на противоположной стене висел плоский серебристый телевизор. «Неплохо!» — одобрила я, глядя на эту громадину. Нужную мне дверь я увидела сразу, но не торопилась дергать за ручку. Надеясь, что омлет протянет еще какое-то время и не остынет окончательно, я поочередно подошла к трем другим дверям и, прижавшись ухом, прислушалась. Везде было тихо. Ничего интересного. Я направилась выполнять поручение Екатерины Петровны. Постучала в дверь. Тишина. Я постучала еще раз. «Да», — услышала мужской голос, а далее раздался хриплый кашель. Болеет бедняга. Надеюсь, он одет? Я украсила лицо доброй, очаровательной улыбкой. Иногда мне это удается. И толкнула дверь бедром. Своим бесподобным бедром. У вас бывает так, что кажется, будто мир сошел с ума? У меня бывает. Еще мне иногда снятся странные сны. И еще у меня иногда такое чувство, будто моя судьба — точно паутина на высокой траве. Утром она покрыта капельками росы. Я тяну за ниточку, и она поддается и начинает медленно распускаться. Я стою и сматываю мягкий пушистый комочек. Сама сматываю, без чего бы то ни было участия. О чем это я? А, отвлеклась. В комнате все было так, все было на местах, и даже Воронцов, мой горячо любимый начальник, лежащий на широкой кровати с журналом в руках, был здесь весьма на месте, весьма кстати и весьма свои. В моей голове точно пчелы зашевелились вопросы. Первый. Что он здесь делает? Второй. Что я здесь делаю? Третий. Что вообще происходит? Четвертый и, пожалуй, главный вопрос на этот момент — это что еще за хозяйка тут проживает вместе с ним? Я выпрямила спину, вспомнила, что на мне платье, в котором только оперу слушать, вспомнила, что я — это я, улыбнулась уже своей боевой, настоящей улыбкой и спросила. «Чайную церемонию можно начинать?» Воронцов оторвался от журнала и посмотрел на меня. «Я люблю, когда мужчина смотрит на меня вот так. Этот взгляд называется «Ты пришла, я ранен, я гибну, я почти убит, и нет пути назад. хотя Солька бы назвала этот взгляд по-другому. «Спасите, помогите». Но не надо слушать Сольку. Что может знать учительница ботаники о таких взглядах? Воронцов отложил журнал, закрыл и открыл глаза, видно, проверяя, не мираж ли я. Хотел что-то сказать, но не смог, потому что начал сильно и надрывно кашлять. Я поставила поднос на тумбочку, протянула ему кружку чая и, взяв вилку с тарелкой, усевшись на кровать, стала с наслаждением есть омлет.